Впоследствии я не раз слышал, как на приемах в саду Алегрии он представлял тебя друзьям-художникам. Мой друг Рене, великий реставратор из мастерских Лувра. К вашим услугам, — кланялся ты, пожимая руки. Анри торговал искусством, поэтому 8 лет я признался ему в намерении стать писателем. Я считал твое самоубийство неизбежным и хотел подготовить его к роли крестного. Мы ехали в его Роллс-Ройсе, с виду обычный Peugeot 403, но посвященные знали, что начинен он деталями от Silver Shadow, а салон — от роскошного Ванденпласса. Анри внимательно посмотрел на мое отражение в зеркале, подумал, пока горел красный свет, и, наконец, произнес своим низким, глубоким голосом: «Писателем, конечно, быть лучше, чем художником. Не надо тратиться на материал. Но есть и отрицательная сторона. Галерист берет 50% с продаж, а издатель будет оставлять тебе в лучшем случае 10%. Ты твердо решил?» Упираясь локтями на откидной столик орехового дерева, прикрепленный к стенке переднего сиденья, я кивнул. Отступать было поздно. Я уже написал 58 страниц и совсем не умел рисовать. «Ладно, тогда надо попасть на телевидение. Галстук наденешь мой», — заключил Анри. Анри уже ничем не мог меня удивить. За 10 дней до этого разговора он запросто, как с соседкой, познакомил меня с принцессой Грейс. Мы приехали к Анри, он повел меня в гардеробную, выбрал расписанный у Трила синий галстук в желтых пальмах, накинул его мне на шею поверх моей клетчатой рубашки из магазина «Монопри» и научил завязывать узел. Потом мы спустились в огромную, переделанную под киностудию гостиную, где он усадил меня на фоне Ренуара, а сам встал за камеру. Я обалдел, увидев свое лицо на экране телевизора. Анри, страстный любитель технических новинок, привез с Нью-Йоркской выставки один из первых видеомагнитофонов и теперь устроил мне интервью в манере Жака Шанселя. «Угадай, что мы сотворили с твоим сыном?» — зычным голосом произнес он, привезя меня вечером в твою контору в Старой Ницце. «Не думаю, что ты ревновал к Анри, но в следующие несколько месяцев из кожи вон лез, чтобы достать видеомагнитофон, за что я был тебе бесконечно благодарен, потому что мама не давала нам купить телевизор из страха, что я отупею. Так что я тупел у ее родителей перед Continental Edison. Он едва не взорвался, когда ты подключил к нему с помощью 20-метровых кабелей и удлинителей огромный видеоцентр. Посол Геррера прислал его тебе с дипломатической почтой, включить его так и не удалось. Тесть обожал, когда ты начинал колдовать с техникой, хотя в квартире случался жуткий кавардак. Он надевал синий рабочий халат, оставшийся от времен, когда он работал наборщиком в типографии Нисс Матен, садился на стул и, скрестив руки на груди, наблюдал за тобой. Твои манипуляции развлекали дедулю куда лучше телевизора. А вот зацикленная на чистоте бабуля, она всегда вылизывала квартиру перед приходом домработницы, чтобы никто ничего потом не мог сказать. Теряла покой и сон. Кончилось все тем, что их телевизор приказал долго жить. Год спустя ты совершил сразу 2 подвига. Уговорил жену поставить гостиный телевизор под тем предлогом, что по четвергам идет сериал «Проклятые короли», а ребенка надо приобщать к истории Франции, и, промучившись 2 недели, получил таки наше изображение на экране, после чего пригласил Анри, чтобы тот оценил пародию на Леона Зитрона, берущего интервью у Шабан Дель Маса, которую мы состряпали с тобой. Анри посмотрел, рассеянно похвалил и сообщил, что вернулся из Токио, где обменял рисунок Дюфи на один из первых персональных компьютеров. Принцесса Грейс была в восторге. Он хотел немедленно продемонстрировать нам превосходство компьютера над безнадежно устаревшим видеомагнитофоном. «Твой крестный — славный малый, только не забывай, что он еще и сноб», — брюзжал ты. И заключал свое предостережение восхитительной фразой: «В жизни есть вещи поважнее принцесс и Дюфи». Я не спорил. Мне нравилось плавать с тобой на надувной лодке и играть в шары. В твоем состоянии все остальные виды спорта были тебе противопоказаны. Но я ничего не имел против ни Дюфи, ни тем более принцесс. Однажды за ужином ты хохотал над тарелкой равиоли и рассказывал нам очередную байку, а я уронил хлеб, нагнулся и увидел под столом, что твою правую ногу свела судорога, и ты в прямом смысле слова обмотал ее вокруг левой и бил по ней кулаком, пытаясь унять боль. Я вынырнул. За столом ты продолжал все тот же рассказ, пародируя чопорного Анри в смокинге и сантехника, прочищающего унитаз. За столом уплетал равиоли доктор Джекил. Под столом страдал мистер Хайд, герой одноименного романа Стивенсона. Я не смог удержать слез и убежал к себе. Через несколько минут, тяжело ступая на костылях, появился ты. Я сидел перед моим Дюфи и плакал. Ты несколько минут смотрел, как я лью слезы, потом положил руку мне на плечо и поцеловал в макушку. До твоего отъезда в Савою на операцию «Последней надежды» оставалось несколько дней. Я быстро захлопнул тетрадь с неоконченным романом, чтобы ты не увидел посвящение в память о моем отце, написанном крошечными буквами на форзаце. Я поднял глаза, ты отвел свои и уставился на автограф Рауля Дюфи. «Не волнуйся, дружок, со мной ничего не случится», — произнес ты чуть севшим, но бодрым голосом. «Но я не случайно выбрал Анри в крестное. Если вдруг умру, он сумеет тебя понять». Это означало, он с уважением отнесется к моему призванию, не станет отговаривать.